Для меня здесь на земле среди богатств и всех даров ничего дороже нет, чем твоя любовь. За тобой, Господь, пойду я даже хоть на край земной, лишь бы быть с тобою, слышать голос твой. Я хочу, чтоб ты держал меня в своих руках, вел за собой, шел впереди. Своей рукой ты вытер слезы на мои глаза. Любовь мне свою навек подари. Всегда с тобой, лишь тебе, Господь, свою жизнь не без остатка отдаю. И сказать хочу, что я тебя люблю. Я хочу, чтоб ты держал меня you.